Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь я озаглавливаю «Скиния, храм и церковь». Священное Писание называет три места, в которых обещал пребывать Бог. Первым таким местом была Скиния. В основу этой проповеди я возьму следующие слова – и устроят они мне святилище, и буду обитать среди их. Исход 25:8. В стихе этом говорится, что Бог хочет пребывать среди своего народа, и потому Он заповедует Моисею, чтобы они построили для Него святилище, то есть скинию. В седой древности веков Господь Бог сотворил вселенную, а в ней весьма прекрасную небольшую планету, нашу Землю, на которой мы живем. На этой планете Бог создал такие естественные законы и условия, в которых человек мог бы жить на этой Земле. И когда творение Земли было закончено, Бог создал человека Адама и Еву, предназначая для них в своих божественных планах великую роль, чтобы они сотрудничали в Божьем творении. Бытие 1 глава 25 по 31 стихи. Бог насадил для Адама сад на востоке и, посещая его, беседовал с ним в Едемском саду. Мы знаем, что есть большая разница в понятии «посещать кого-либо» или «жить с кем-либо». Господь объявил Моисею, что Он хочет, чтобы израильтяне построили ему святилище скинию для того, чтобы он мог жить среди них. Гармония пророчеств в сравнении с действительностью. Хочу обратить внимание на историю пребывания израильтян 430 лет в Египте. Как они пришли в Египет и как оттуда вышли? Иосиф был любимым сыном своего отца Иакова, и 10 его братьев-пастухов за это возненавидели Иосифа и продали его проходившему тем путем каравану измайльских купцов, которые путешествовали в Египет. А в Египте они продали его египетскому царедворцу Потифару. Египтом в то время управляло семитское племя гиксосов, которые пришли к власти в период царствования фараонов 13-й династии. И гиксосы управляли Египтом 108 лет. Жена Потифара оклеветала Иосифа перед своим мужем, и тот отдал его в темницу, цитирую, «и взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники цара. И был он там в темнице, и Господь был с Иосифом». Бытие 39:20-21. Приведу пророчество, которое Бог сказал Аврааму за много лет до этого события, цитирую. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земли не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Бытие 15:13. Господь благословлял Иосифа, и он стал вторым по своей власти после фараона. Землю ханаанскую посетил семилетний неурожай, и следствием этого наступил голод, так само, как и в египетской стране и других странах Востока. Но благодаря Божьему откровению, которое он открыл Иосифу о предстоящем голоде, Иосиф всем урожайных лет в Египте сделал такие громадные запасы, что Египет мог продавать лишние запасы хлеба для всех нуждающихся. Поэтому Яков со своей семьей переселился в Египет, по настоянию своего сына Иосифа, который узнал своих братьев, пришедших покупать хлеб в Египте. Иосиф поселяет их на наилучших землях Египта, в провинции Гесем. За жизни Иосифа они в Египте пользовались большими привилегиями, но с течением времени в Египте политическое положение изменилось, и, как написано в Священном Писании, к власти пришел фараон, который не знал Иосифа. То есть новый фараон и его правительство было в оппозиции к прежнему правительству гиксосов, и евреи в Египте стали преследовать. Все совершалось так, как предсказал Бог Аврааму. И в такое жестокое время преследований родился в Египте у еврейских родителей мальчик Моисей. Фараон дал суровый бесчеловеческий закон, чтобы всех родившихся еврейских мальчиков топить в реке Нил. Мать скрывала мальчика 3 месяца. Мальчик рос, и скрывать его больше было невозможно. Родители для него сделали корзинку из тростника и осмолили, и отдали его Божьей опеке. Дочь фараона пришла к реке купаться и увидела маленький кораблик, а в нем плачущего ребенка. Она приказала слугам принести эту корзинку. В корзинке был красивый плачущий ребенок. Дочь фараона была тронута такой трагедией. Она взяла мальчика, воспитала, усыновив его. Моисей жил в Египте и учился 40 лет. Вторая особенность евреев. В Египте они пребывали 430 лет. За это время они стали многочисленным народом рабами. У них не было религии, у них не было книг Священного Писания, потому что они не были еще написаны. Первых 5 книг Моисей написал потом. У них не было закона, а какое государство или нация может существовать, не имея закона, или же не уважая своего закона? Религия для них могла быть той координирующей силой, установляющей соотношение между моралью народа и законностью, выплывающей из их морали. У них не было учителей, которые учили бы их этим элементарным духовным требованиям. У них не было синагог, где бы они могли научаться религии своих праотцев. Все, что они имели, это были вербальные, то есть устные предания о Боге и их праотцах Аврааме, Исааке, Иакове, которые передавались из поколения в поколение. Когда Господь в свое определенное время явился Моисею, пасущими стада в Синайской пустыне, Моисей увидел весьма интересное явление. Терновый куст горел, но не сгорал. Моисей подошел ближе, чтобы посмотреть на незнанное для него такое явление. Цитирую об этом. «И явился ему Господь в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но не сгорает. И сказал Господь, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от представников его. Я знаю скорби его». И Бог посылает Моисея к фараону, чтобы он вывел народ израильский из Египта. Другими словами, Господь хочет, чтобы Моисей стал их вождем, и чтобы он из этой сырой миллионной массы народа сделал нацию. Для этой цели Моисею нужно было родиться в такое лютое время, быть усыновленным дочерью фараона. Первых 40 лет своей жизни в Египте ему нужно было научиться всей премудрости, существующей в Египте и в тогдашнем мире. Моисей изучал также и те науки, которые разрешались лишь для фараонов и высших жрецов. Таким родом Моисей был самым образованным человеком в то время. Но чтобы быть вождем израильского народа, Господь посылает Моисея еще на 40 лет, и он становится пастухом у своего тестя Рагуила, мадьямского священника. Существует такая поговорка, в которой говорится, что для духовного труда для Господа существует три категории людей. Первая категория – это люди, которые всегда хотят что-то делать, но не могут. У них для этого труда нет ни квалификации, ни выдержки, ни силы, ни мудрости. Вторая категория – это люди, которые имеют и мудрость, и квалификации, и силу, но они не хотят делать эту работу. И таких людей часто нужно силой выталкивать на такой труд. И третья категория – это люди, которые и хотят, и могут, имея все необходимые качества и призвание для духовного работника. Моисей принадлежал ко второй категории. Он хотел, чтобы кто-то другой делал ту работу, для которой Бог его призвал. Бог его посылает в Египет, а он говорит Богу: «Вот я пойду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как ему имя, что сказать мне им? Скажи им: сущий Иегова послал меня к вам». Исход 3 глава 13-14 стих. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.